Почти месяц Понятовский и Екатерина наслаждались встречами. Никто их не беспокоил. Графу присылалось приглашение на ужин в узком кругу великого князя, и он отправлялся в Ораниенбаум, выкинув ненужную теперь шинель и парик и остальные части туалета для маскировки. С некоторым сожалением он вспоминал, как стучало, тревожно билось сердце раньше, когда, преодолев последние метры до заветной двери, он прижимал к себе любимую женщину. Теперь все было чинно. Ужин при свечах на четверых, умные, иногда веселые разговоры с великим князем, при которых дамы Екатерина и Елизавета молчали, а затем шутливое прощание. Петр Федорович брал фаворитку под руку и удалялся к себе, оставив любовников одних. Екатерина наслаждалась покоем. Она постаралась его создать и не сомневалась, что это будет длиться вечно. Вызов к императрице передал побелевшими губами Александр Шувалов. Он же предупредил и великого князя. «Я не удивлена поведением Петра Федоровича», — начала тихая императрица, едва сдерживая ярость. «Но от вас, Екатерина Алексеевна, вас, кто соблюдает посты, кто молится, как вы пошли на такое безрассудство? Этот балаган, этот бардак!» Екатерина с супругом стояли рядом. Отчего-то захотелось найти руку Петра и вцепиться в нее всей силой. А еще лучше спрятаться за его спину. Петр шевельнулся, переступив с ноги на ногу, и вздернул подбородок, готовясь к бою. «Прелюбодействуем!» — прошептала императрица. «Вы скажите, как до такого дошли? Кто надоумил вас?» «Вы!» — ответил великий князь. «Я? Как ты смеешь, негодный мальчишка!» Императрица подскочила к наследнику и влепила ему пощечину. «Не смей! Я молюсь ежечасно!» «Вы!» — из-за упрямства повторила Екатерина, поддерживая супруга. «Что-то новое. Оба против меня объединились. Да я вас в казематы определю. Опозорили на весь мир. Чья идея была вместе ужинать и вместе спать? Вам на нас клевещут. Такого не было». «Ладно, Петр. Он к своим экстравагантным выходкам весь двор приучил. Как ты на такое пошла?» Екатерина опустила взгляд и продолжала молчать. Императрица, напротив, все повышала голос, ругая наследника. Успокоилась и смогла говорить Елизавета только через минут 30. А супруги продолжали стоять перед нею. «Мы же вас просили позволения на развод», — уловил момент затишья Петр. «Ты соображаешь? А другая жена тебе новых детей родит. Как удержать потом от разлада? Как империю сберечь от переворотов? Эта жена тебя не устраивает. У нее хоть голова на плечах. А в новой ты мне Лиску Воронцову подсовываешь? У нее же ума палата, дворец. Нет уж, голуби мои, ваш брак — это основа, политика. Не позволю его рушить». «Так по что вы нас ругаете? Мы не разводимся. Но у каждого из нас имеются чувства. Мы нашли выход», — попытался оправдаться Петр Федорович. «Хорошо ты», — императрица ткнула пальцем в Петра. «Имеешь фаворитку. Я же молчу». «Ты», — государыня перевела палец на Екатерину. «Ты почти святая. Не выпячивай свои чувства. На тебе семья держится. Что болтают, пустяк. Нет доказательств. Пока за руку не поймана. Или какой скандал прилюдный не произошел. А то, что вы в Ораниенбауме устроили, совместные ужины с любовниками, запрещаю. Как есть, прекратить. А кавалер твой, Екатерина Алексеевна, что-то задержался в столице. Пора ему из России домой отправляться». Петр аж подпрыгнул от неожиданности. Напрягся и хотел было возмутиться. Но императрица подняла руку, запрещая ему говорить. «Фрейлина Воронцова останется при дворе. Слишком многое меня связывает с ее семьей. Знаю, затаишь ты на меня обиду, Екатерина Алексеевна. Но смири гордыню свою. Нам, женщинам, часто приходится уступать. Пусть утихнут разговоры о тебе и Понятовском. Тогда и посмотрим, вертать ли обратно кавалера».